Неудача Виктора. Виктор подружился в эти дни с Мишкой Корешонком и ходил с ним на Нижний пруд зажигать кошки. Одну кошку они запалили такую, что огонь вылетел изо льда выше человека. Затем на канаве за прудом они построили крепость, башню из снега и кругом нее стену с амбразурами и воротами. После этого Виктор написал кончанским письмо. «Вы, кончанские, кузнецы косоглазые, мышь подковали, мы вас так отколотим, что будете помнить. Приходите, мы вас дожидаемся в крепости. Комендант, гимназист второго класса Виктор Бабкин». Письмо это прибили к палке. Мишка-корешонок понес его на деревню и воткнул в сугроб у Артамоновой избы. Семка, Ленька и Артамошка меньшой, Алешка, Ванька черные уши и Петрушка, Бобылев племянник, влезли на сугроб около палки и долго грозились кончанским, кидали на их сторону котяши и потом пошли с Мишкой-корешонком и сели с ним в крепость. Виктор велел катать комья и шары. Все это разложили внутри крепости вдоль стен, воткнули на башне палку с пучком камыша и стали ждать. Пришел Никита, осмотрел укрепление, заложил руки в карманы. «Никто к вам не придет. Крепость ваша никуда не годится. Я с вами играть не буду, пойду домой». «С девчонкой связался!» — крикнул ему Виктор со стены. «Кавалер!» Артамоновы сыновья громко засмеялись. Ванька черные уши засвистал в согнутый палец. Никита сказал: «Была бы охота, я бы вас всех раскидал с вашей крепостью. Рук не стоит марать!» — показал Виктору язык и пошел через пруд к дому. Вслед ему полетели комья снегу. Он даже не обернулся. В крепости ждали недолго. Из-за занесенных ометов со стороны деревни показались кончанские. Они шли прямо на крепость, увязая по колено в снегу. Кончанских было человек 15. Виктор стал говорить, что наколотит дров из кончанских. Пошмыгивал покрасневшим от мороза носом. Глаза у него бегали. Кончанские подошли и расположились перед воротами крепости. Иные сели на снег. Приплелся с ними и маленький мальчик в мамкином платке. Кончанских привел Степка Корноушкин. Оглядев крепость, он подошел к самой стене и сказал: «Дайте нам этого мальчишку со светлыми пуговицами, моему уши снегом натрем!» Виктор озабоченно шмыгнул. Мишка шепнул: «Кидай в него глыбой, кидай!» Виктор поднял ком снега, кинул и промахнулся. Корноушкин отступил к своим. Кончанские вскочили и начали катать снег. Из крепости в них полетели комья. Артамоновы сыновья кидались очень ловко. Они сразу же сшибли с ног маленького мальчика в мамкином платке. Кончанские стали отвечать. Снежки полетели с обеих сторон тучей. На башне повалился шест со значком. Ванька черные уши упал со стены и сдался кончанским. Вдруг с Виктора сбили фуражку и другим комом ударили в лицо. Кончанские завыли, завизжали, засвистали, пошли на приступ. Стена была проломлена, защитники крепости побежали через камыши по льду пруда. Что было в вазочке на стенных часах? Никита сам не понимал, почему ему скучно играть с мальчишками. Он вернулся домой, разделся и, проходя через комнату, услышал, как Лиля говорила: «Мамочка, дайте мне, пожалуйста, чистенькую тряпочку. У новой куклы Валентина разболелась нога, я беспокоюсь за ее здоровье». Никита остановился и снова, как во все дни, почувствовал счастье. Оно было так велико, что казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежный и весело музыкальный ящичек. Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где позавчера сидела Лиля, и, прищурившись, глядел на расписанные морозом стекла. Нежные и причудливые узоры эти были как из зачарованного царства, оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей. Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют, и от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке. Никита осторожно слез с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение. «Уж ты мой лес, ты волшебный мой лес, полный птиц и зверей и веселых дикарей. Я люблю тебя, лес, так люблю тебя, лес». Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок. Да и написанные слова были не те, что сами напевались только что, просились на волю. Никита перечел стихотворение. Оно все-таки ему нравилось. Он сложил бумажку 8 раз, сунул ее в карман и пошел в столовую, где у окна шила Лиля. Рука его, державшая в кармане бумажку, вспотела, но он так и не решился показать стишок. В сумерки вернулся Виктор, посиневший от холода и с распухшим носом. Анна полосно всплеснула руками. «Опять нос ему разбили! С кем ты дрался? Отвечай мне сию минуту!» «Ни с кем я не дрался. Просто нос сам распух», — мрачно ответил Виктор, ушел к себе и лег на кровать. К нему явился Никита и стал у печки. В зеленоватом небе зажглись, точно от укола иголочкой, несколько звезд. Никита сказал: «Хочешь, я тебе один стишок прочту? Про лес». Виктор дернул плечом, положил ноги на спинку кровати. «Ты этому Степке Корноушкину так и скажи, пусть он мне лучше не попадается!» «Знаешь, — сказал Никита, — в этих стихах лес один описывается. Этот лес такой, что его нельзя увидать, но все про него знают. Если тебе грустно, прочти про этот лес, и все пройдет. Или, знаешь, бывает, во сне привидится что-то страшно хорошее, не поймешь что, но хорошее. Проснешься и никак не можешь вспомнить. Понимаешь?» «Нет, не понимаю», — ответил Виктор. «И стихов твоих не хочу слушать». Никита вздохнул, постоял у печи и вышел. В большой прихожей, освещенной горящей печью против печи, на сундуке, покрытом волчьим мехом, сидела Лиля и глядела, как пляшет огонь. Никита сел рядом с ней на сундук. В прихожей пахло печным теплом, шубами и сладковато-грустным запахом старинных вещей из ящиков огромного комода. «Давайте с вами разговаривать», — задумчиво проговорила Лиля. «Расскажите мне что-нибудь интересное». «Хотите, я расскажу, какой я недавно сон видел?» «Да, про сон расскажите, пожалуйста». Никита начал рассказывать сон про кота, про ожившие портреты и про то, как он летал и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на коленях куклу, у которой был сделан компресс. Когда он кончил рассказывать, она повернулась к нему. Глаза ее были раскрыты от страха и любопытства. Она спросила шепотом: «Что же было в вазочке?» «Не знаю. Наверное, там было что-нибудь интересное». «Но ведь это я во сне видел». «Ах, все равно, надо было посмотреть. Вы мальчик, вы ничего не понимаете. Скажите, а такая вазочка у вас есть на самом деле?» «Часы у нас есть на самом деле, а вазочку я не помню. Часы в кабинете у дедушки стоят, сломанные». «Пойдемте посмотрим». «Там темно». «Мы фонарик с елки возьмем». «Принесите фонарик, ну, пожалуйста». Никита побежал в гостиную, снял с елки фонарик со слюдяными цветными окошечками, зажег его и вернулся в прихожую. Лиля накинула на себя большой пуховый платок. Дети, крадучись, вышли в коридор и прошмыгнули на летнюю половину. В темном высоком зале густым инеем были запушены окна, на них от лунного света лежали тени ветвей. Было холодновато, пахло гнилыми яблоками. Дубовые половинки дверей в соседнюю темную комнату были приотворены. «Часы там?» — спросила Лиля. «Еще дальше, в третьей комнате». «Никита, вы ничего не боитесь?» Никита потянул дверь, она жалобно заскрипела, и звук этот гулко раздался в пустых комнатах. Лиля схватила Никиту за руку. Фонарик задрожал, и красные и синие лучи его полетели по стенам. На цыпочках дети вошли в соседнюю комнату. Здесь лунный свет сквозь окна лежал голубоватыми квадратами на паркете. У стены стояли полосатые кресла, в углу диван раскорякой. У Никиты закружилась голова. Точно такую он уже видел однажды эту комнату. «Они смотрят», — прошептала Лиля, показывая на два темные портрета на стене, на старичка и старушку. Дети перебежали комнату и открыли вторую дверь. Кабинет был залит ярким лунным светом. Поблескивали стеклянные дверцы шкафов и золото на переплетах. Над очагом вся в свету глядела на вошедших дама в амазонке, улыбаясь таинственно. «Кто это?» — спросила Лиля, придвигаясь к Никите. Он ответил шепотом. «Это она!» Лиля кивнула головой и вдруг, оглядываясь, вскрикнула. «Вазочка! Смотрите же, Никита! Вазочка!» «Действительно, в глубине кабинета, наверху старинных красного дерева часов с неподвижным диском маятника, стояла между двух деревянных завитушек бронзовая вазочка с львиной мордой. Никита никогда ее почему-то не замечал, а сейчас узнал. Это была вазочка из его сна». Он подставил стул к часам, вскочил на него, поднялся на цыпочки, засунул палец в вазочку и на дне ее ощупал пыль и что-то твердое. «Нашел!» — воскликнул он, зажимая это в кулаке, и спрыгнул на пол. В это время из-за шкафа фыркнуло на него, блеснули лиловые глаза, выскочил кот — Василий Васильевич, ловивший мышей в библиотеке. Лиля замахала руками, пустилась бежать. За ней побежал Никита. Точно чья-то рука касалась его волос. Так было страшно. Перегоняя детей по лунным квадратам, неслышно пронесся Василий Васильевич, опустив хвост. Дети вбежали в прихожую, сели на сундук у огня, едва переводили дыхание со страха. У Лили горели щеки. Глядя Никите прямо в глаза, она сказала: «Ну?» Тогда он разжал пальцы. На ладони его лежало тоненькое колечко с синеньким камешком. Лиля молча всплеснула руками. «Колечко? Это волшебное!» — сказал Никита. «Слушайте, что мы с ним будем делать?» Никита, нахмурившись, взял ее руку и стал надевать ей колечко на указательный палец. Лиля сказала: «Нет, почему же мне?» Посмотрела на камешек, улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его. Никита так покраснел, что пришлось отойти от печки. Собрав все присутствие духа, он проговорил: «Это тоже вам?» Вытащил из кармана смятую, сложенную 8 раз бумажку, где были написаны стихи про лес, и подал ее Лиле. Она развернула, стала читать, шевеля губами, и потом сказала задумчиво: «Благодарю вас, Никита. Эти стихи мне очень нравятся». Последний вечер. За вечерним чаем матушка несколько раз переглядывалась с Анной Аполлосной и пожимала плечами. Аркадий Иванович с ничего не выражающим лицом сидел, уткнувшись в свой стакан, так будто режьте его, он все равно не скажет ни слова. Анна Аполлосна, окончив 5-ю чашку со сливками и горячими сдобными лепешками, очистила от чашек, тарелок и крошек место перед собою, положила на скатерть большую руку ладонью вниз и сказала густым голосом: «Нет!» и нет, и нет, мать моя Александра Леонидовна. Я сказала, значит, ножом отрезано. Хорошенького понемножку. Вот что, дети!» Она повернулась и ткнула указательным пальцем Виктора в спину, чтобы он не горбился. «Завтра понедельник. Вы это, конечно, забыли. Кончайте пить чай и немедленно идите спать. Завтра чуть свет. Мы уезжаем». Виктор молча вытянул губы дальше своего носа. Лиля быстро опустила глаза и стала нагибаться над чашкой. У Никиты сразу застлало глаза. Пошли лучи от язычка лампы. Он отвернулся и стал глядеть на Василия Васильевича. Кот сидел на чисто вымытом полу, выставил заднюю ногу пистолетом и вылизывал ее, щуря глаза. Коту было не скучно и не весело. Торопиться некуда. «Завтра, — думал он, — у вас, у людей, будни. Начнете опять решать арифметические задачи и писать диктант. А я кот. Праздников не праздновал, стихов не писал, с девочкой не целовался. Мне и завтра будет хорошо». Виктор и Лиля кончили пить чай. Взглянув на густые, начавшие уже пошевеливаться брови матери, простились и вместе с Никитой пошли в столовой. Анна Полосовна крикнула вдогонку: «Виктор!» «Что, мама? Как ты идешь?» «А что, ты идешь, как на резинке тащишься? Уходи бодро! Не колеси по комнате, дверь вот она! Выпрямись! На что ты будешь годен в жизни, не понимаю!» Дети ушли. В теплой и полутемной прихожей, где мальчикам нужно было поворачивать направо, Никита остановился перед Лилей и, покусывая губы, сказал: «Вы летом к нам приедете?» «Это зависит от моей мамы», — тоненьким голосом ответила Лиля, не поднимая глаз. «Будете мне писать?» «Да, я вам буду писать письма, Никита». «Ну, прощайте». «Прощайте, Никита». Лили кивнула бантом, подала руку, кончики пальцев и пошла к себе, не оборачиваясь, пряменькая, аккуратная. Ничего нельзя было понять, глядя ей вслед. Очень-очень сдержанный характер, как говорила про нее Анна Аполосовна. Покуда Виктор ворчал, укладывая в корзинку книжки и игрушки, отклеивал и прятал в коробочку какие-то картиночки, лазил под стол, разыскивая перочинный ножик, Никита не сказал ни слова, быстро разделся, закрылся с головой одеялом и притворился, что засыпает. Ему казалось, что всему на свете конец. В опускающейся на глаза дремоте в последний раз появился, как тень на стене, огромный бант, которого он теперь не забудет во всю жизнь. Сквозь сон он слышал какие-то голоса, кто-то подходил к его постели, затем голоса отдалились. Он увидел теплые лапчатые листья, большие деревья, красноватую дорожку сквозь густую, легко расступающуюся перед ним заросль. Было удивительно сладко в этом красноватом от цвета странном лесу, и хотелось плакать от чего-то небывало грустного. Вдруг голова краснокожего дикаря в золотых очках высунулась из лопухов. «О, ты все еще спишь?» — крикнула она громовым голосом. Никита раскрыл глаза. На лицо его падал горячий утренний свет. Перед кроватью стоял Аркадий Иванович и похлопывал себя по кончику носа карандашом. «Вставай! Вставай, разбойник!» Разлука. В январе отец Никиты, Василий Никитич, прислал письмо. «Я в отчаянии, что дело о наследстве задерживает меня еще надолго, милая Саша. Выясняется, что мне придется поехать в Москву хлопотать. Во всяком случае, великим постом я буду с вами». Матушка сильно загрустила над письмом и вечером, показывая его Аркадию Ивановичу, говорила: «Бог с ним, с этим наследством, если из-за него столько неприятностей. Всю зиму живем в разлуке. Вот мне даже кажется, что Никита уже начал забывать отца». Она отвернулась и стала глядеть в черное замерзшее окно. За ним была глухая ночь, такая морозная, что в саду трещали деревья и громко, так что все вздрагивало, трескались балки на чердаке, а поутру на снегу находили мертвых воробьев. Матушка легонько вытерла глаза платком. «Да, разлука, разлука», — проговорил Аркадий Иванович и задумался, должно быть, о своей собственной разлуке. Его рука потянулась в карман за письмом. Никита в это время рисовал географическую карту Южной Америки. Сегодня с матушкой было долгое объяснение. Она волновалась и доказывала ему, что за праздники он обленился и опустился. Готовит из себя, очевидно, волосного писаря или телеграфиста на станции Безенчук. «Вечером вместо глупых картинок, — сказала она, — будешь у меня рисовать Южную Америку». Никита рисовал Америку и думал: неужели он забыл отца? Нет. На месте реки Амазонки, там, где скрестились долгота и широта, он видел краснощекое с блестящими глазами и блестящими зубами веселое лицо отца, темная борода на две стороны, громкий похохатывающий голос. Можно было часами глядеть ему в рот, помирая со смеха, когда он рассказывает. Матушка частенько упрекала его в беспечности и легкомыслии, но это происходило от его слишком живого характера. Вдруг, например, отцу придет мысль, что лягушки, которыми были полны все три усадебных пруда, пропадают даром, и он целыми вечерами говорит о том, как их нужно откармливать, выращивать, холить и в бочках отсылать в Париж. «Вот ты смеешься, — говорил он матушке, смеявшейся до слез над этими рассказами, — а вот увидишь, что я разбогатею на лягушках». Отец велел городить в пруду садки, варил месиво для прикорму и приносил пробных лягушек домой, покуда матушка не заявила, что либо она, либо лягушки, которых она боится до смерти, и что ей противно жить, когда этой гадости полон дом. Однажды отец поехал в город и прислал оттуда с обозом старые дубовые двери и оконные рамы, и письмо: «Милая Саша, случайно мне удалось очень выгодно купить партию рам и дверей. Это тем более кстати, что, помнишь, ты мечтала построить павильон на Тополевой горке? Я уже говорил с архитектором, он советует павильон строить зимний, чтобы жить в нем и зимой. Я заранее в восторге. Весь наш дом стоит в такой колдобине, что из окон никакого виду». Матушка только расплакалась. За эти три месяца не заплачено до сих пор жалование Аркадию Ивановичу, и вдруг новые расходы. От постройки павильона она отказалась наотрез, и рамы и двери так и остались гнить в сарае. Или вдруг на отца нападет горячка: улучшать сельское хозяйство тоже беда. Выписываются из Америки машины. Он сам привозит их со станции, сердится, учит рабочих, как нужно управлять. На всех кричит: черти окаянные, осторожнее. По прошествии небольшого времени матушка спрашивает отца: ну, что твоя необыкновенная сноповязалка? А что? Отец барабанит в окно пальцами. Великолепная машина. Я видела, она стоит в сарае. Отец дергает плечом, быстро разглаживает бороду на две стороны. Матушка спрашивает кротко: она уже сломана? Эти болваны, американцы, фыркнув, говорит отец, выдумывают машины, которые ежеминутно ломаются. Я тут ни при чем. Рисуя реку Амазонку с притоками, Никита с любовью и нежным весельем думал об отце. Совесть его была спокойна. Матушка напрасно сказала, что он его забыл. Вдруг в стене треснуло, как из пистолета. Матушка громко ахнула, уронила на пол вязание. Под комодом хрюкнул и задышал со злости еж Ахилка. Никита посмотрел на Аркадия Ивановича, который притворялся, что читает. На самом деле глаза его были закрыты, хотя он не спал. Никите стало жалко Аркадия Ивановича. Бедняк все думает о своей невесте, Васе Нилне, городской учительнице. Вот она, разлука-то. Никит подпер щеку кулаком и стал думать теперь о своей разлуке. На этом месте у стола сидела Лиля, и сейчас ее нет. Какая грусть! Была и нет. А вот пятно на столе, где она пролила гуми-арабик. А на этой стене была когда-то тень от ее банта. Пролетели счастливые дни. У Никиты защипало в горле от этих необыкновенно грустных, сейчас им выдуманных слов. Чтобы не забыть их, он записал внизу под Америкой «Пролетели счастливые дни» и, продолжая рисовать, повел реку Амазонку совсем же не в ту сторону, через Парагвай и Уругвай к огненной земле. «Александра Леонтьевна, я думаю, вы правы. Этот мальчик готовит себя в телеграфисты на станцию Безенчук», — спокойным голосом, от которого полезли мурашки, проговорил Аркадий Иванович, уже давно смотревший, что выделывает с картой Никита. Будни. Морозы становились все крепче. Ледяными ветрами осыпал иней из деревьев. Снега покрылись твердым настом, по которому изябшие голодные волки в одиночку и подвое подходили по ночам к самой усадьбе. Чуя волчий дух, Шарок и Каток от тоски начинали скулить, подвывать, лезли под каретник и выли оттуда тонкими тошными голосами. Волки переходили пруд и стояли в камышах, нюхая жилой запах усадьбы. Осмелев, пробирались по саду, садились на снежной поляне перед домом и, глядя светящимися глазами на темные замерзшие окна, поднимали морды в ледяную темноту и сначала низко, будто ворча, потом все громче, забирая голодной глоткой все выше, начинали выть, не переводя духу, выше, выше, пронзительнее. От этих волчьих воплей Шарок и Каток зарывались мордой в солому, лежали без чувств под каретником. На людской плотник пахом ворочался на печи под овчинным тулопом и бормотал с просонок: «О, Господи, Господи, грехи наши тяжкие!» В доме были будни. Вставали все очень рано, когда за синевато-черными окнами проступали и разливались пунцовые полосы утренней зари, и пушистые стекла светлели понемногу, синели вверху. В доме стучали печными дверцами, на кухне еще горела керосиновая жестяная лампа, пахло самоваром и теплым хлебом. За утренним чаем не засиживались. Матушка очищала в столовой стол и ставила швейную машину. Приходила домашняя швея, выписанная из села Пестравки, кривобокенькая, рябенькая Соня с выщербленным от постоянного перегрызания нитки передним зубом, и шила вместе с матушкой тоже какие-то будничные вещи. Разговаривали за шитьем в полголоса, с треском рвали коленкор. Швея Софья была такая скучная девица, словно несколько лет валялась за шкафом. Ее нашли, почистили немного и посадили шить. Аркадий Иванович за эти дни приналег на занятия и сделал, как он любил выражаться, скачок. Начал проходить алгебру, предмет в высшей степени сухой. Уча арифметику, по крайней мере, можно было думать о разных бесполезных, но забавных вещах, о заржавленных с дохлыми мышами бассейнах, в которые втекают три трубы, о каком-то в клеенчатом сюртуке с длинным носом вечным некто, смешавшим три сорта кофе или купившим столько-то золотников меди, или все о том же несчастном купце с двумя кусками сукна. Но в алгебре не за что было зацепиться. В ней ничего не было живого, только переплет ее пахнул столярным клеем. Да когда Аркадий Иванович объяснял ее правила, наклоняясь над стулом Никиты, в чернильнице отражалось его лицо, круглое, как кувшин. Рассказывая по истории, Аркадий Иванович вставал спиною к печке. На белых изразцах его черный сюртук, рыжая бородка и золотые очки были чудо как хороши. Рассказывая, как Пипин Короткий в Сосоне разрубил кружку, Аркадий Иванович с размаху резал воздух ладонью. «Ты должен себе усвоить, — говорил он Никите, — что такие люди, как Пипин Короткий, отличались непоколебимой волей и мужественным характером. Они не отлынивали, как некоторые, от работы, не таращили поминутно глаз на чернильницу, на которой ничего не написано. Они даже не знали таких постыдных слов, как «я не могу» или «я устал». Они никогда не крутили себе на лбу вихра вместо того, чтобы усваивать алгебру. Поэтому вот, — он поднимал книгу с засунутым в середину ее пальцем, — до сих пор они служат нам примером. После обеда обычно матушка говорила Аркадию Ивановичу: «Если сегодня опять 20 градусов, Никита гулять не пойдет». Аркадий Иванович подходил к окну и дышал на стекло в том месте, где снаружи был привинчен градусник. 21,5, Александр Леонтьевна. «Ну вот, я так и знала», — говорила матушка. «Поди, Никита, займись чем-нибудь». Никита шел к отцу в кабинет, залезал на кожаный диван поближе к печке и раскрывал волшебную книгу Фенемора Купера. В теплом кабинете было так тихо, что в ушах начинался едва слышный звон. Какие необыкновенные истории можно было выдумывать в одиночестве на диване под этот звон. Сквозь замерзшие стекла лился белый свет. Никита читал Купера. Потом, насупившись, подолгу, без начала и конца, представлял себе зеленые, шумящие под ветром травяными волнами широкие прерии, пегих мустангов, ржущих на всем скаку, обернув веселую морду, темные ущелья кордильеров, седой водопад и над ним предводителя гуронов, индейца, убранного перьями с длинным ружьем, неподвижно стоящего на вершине скалы, похожей на сахарную голову. В лесной чащобе, в корнях гигантского дерева, на камне сидит он сам, Никита, подперев кулаком щеку. У ног дымится костер. В чащобе этой так тихо, что слышно, как позванивает в ушах. Никита здесь в поисках лилии, похищенной коварно. Он совершил много подвигов, много раз увозил лилю на бешеном мустанге, карабкался по ущельям, ловким выстрелом сбивал с сахарной головы предводителя гуронов, и тот каждый раз снова стоял на том же месте. Никита похищал и спасал, и никак не мог окончить спасать и похищать лилю. Когда мороз и матушка позволяли высовывать нос из дома, Никита уходил бродить по двору один. Прежние игры с Мишкой Корешонком надоели ему, да и Мишка теперь сидел больше на людской, играл в карты, в носы или в хлюст, когда проигравшего таскали за волосы. Никита подходил к колодцу и вспоминал, вот отсюда он увидел в окне дома единственный на свете голубой бант. Окно сейчас пусто. А вот у каретника Шарок и Каток раскопали под снегом дохлую галку. Это была та самая галка. Присев около нее, Лиля говорила: «Как мне жалко, Никита, посмотрите, мертвая птичка». Никита отнял галку у собак, отнес за погребицу и закопал в сугробе. Проходя по плотине, Никита вспомнил, как он шел здесь ночью после елки под огромными прозрачными в лунном свете ветлами, и сбоку скользила его тень. Почему тогда он так мало дорожил тем, что с ним случилось? Надо было бы тогда, внимательно закрыв глаза, почувствовать, какое было счастье. А сейчас? Колючий ветер шумит в мерзлых черных ветлах, на пруду совсем замело ледяную горку. С нее он и Лиля скатились тогда на салазках. Лиля молчала, зажмурилась, крепко вцепилась в бочки салазок все следы замело снегом. Никита уходил по хорошо державшему Насту за двор, туда, где с севера намело сугробы вровень с соломенными крышами. Отсюда было видно все ровное белое поле, пустыня, сливающаяся морозной мглой с небом. Тянуло, как дымком, поземкой, отдувало полу бараньего полушубка, с гребня сугроба порошило снегом. Никита и сам не знал, почему хочется ему стоять и глядеть на эту пустыню. Матушка стала замечать, что Никита ходит скучный, и говорила об этом с Аркадием Ивановичем. Решено было отменить занятия по алгебре, пораньше отсылать Никиту спать и закатить ему, как очень неумно выразился Аркадий Иванович, касторки. Все эти меры были приняты. По наблюдению Аркадия Ивановича Никита повеселел. Но настоящий целитель пришел через 3 недели. Сильный сырой ветер с юга, закутавший поля, сад и усадьбу серой мглой, с бешено несущимися над самой землей рваными облаками. Грачи. В воскресенье на Людской играли в карты рабочий Василий, Мишка Корешонок, Лекси Подпасок и Артем, огромного роста сутулый мужик с длинным кривым носом. Он был бобыль, безлошадный, весь век в батраках и все хотел жениться, а девки за него не шли. На днях он стал приглядываться к Дуняше, румяной красивой девушке, смотревшей за молочным хозяйством. Она целый день летала со скотного двора на погребицу, на кухню, гремела узкими цинковыми ведрами, от нее всегда хорошо пахло парным молоком, и когда шел снег, то, казалось, на щеках у нее шипели снежинки. Девушка, она была смешливая. Артем, где бы он ни был, вез лизгумна мекину или чистил овцам ясли, завидев Дуняшу, втыкал вилы и шел к ней, вышагивая на длинных ногах, как верблюд. Подойдя к Дуняше, снимал шапку и кланялся. «Здравствуй, Дуня!» «Здравствуй!» — Дуняша ставила ведра, закрывала фартуком рот. «Все насчет молока бегаешь, Дуня!» Тогда Дуняша приседала, сил не было смешно, подхватывала ведра и по обледенелой тропке в снегу летела на погребицу, бухла ведра на пол, говорила скороговоркой ключницы Василисе, верблюд опять просит, чтобы за него замуж идти. «Вот, матушки мои, умру!» И так звонко смеялась, по всему двору было слышно. Никита пришел на Людскую. Сегодня варили похлебку из бараньих голов. Хорошо пахло бараниной и печеным хлебом. У дверей, где над шайкой висел глиняный рукомойник с носиком, натопали с улицы сырого снегу. У печи на лавке сидел пахом. Черные волосы его падали на рябой лоб, на сердитые брови. Он подшивал голенище. Осторожно шилом протыкал кожу, отнеся голову, щурился, нацеливался свиной щетинкой на конце дратвы, протыкал и, зажав голенище между колен, тянул дратву за 2 конца. На Никиту он покосился из-под бровей, очень был сердит, сегодня поругался со стрепухой, она повесила сушить и прожгла его портянки». У стола сидели игроки в чистых по воскресному делу рубашках с расчесанными маслом волосами. Один Артем был в дырявом армяке и нечесанный. Некому за ним было присмотреть, простирать рубашки. Игроки сильно щелкали липкими пахучими картами, приговаривая: «Замерил, да под тебя 10! Замерил, да под тебя еще 50! А вот это ты видел? А ты это видел? Хлёст! Эх! Ну, Артем, держись!» «Как так я держись?» — говорил Артем, удивленно глядя в карту. «Неправильно, ошибка! Подставляй нос!» Артем брал в каждую руку по карте и закрывал ими глаза. Василий, рабочий, 3 картами начинал бить с оттяжкой по Артемину длинному носу. Остальные игроки глядели, считали носы, сердито кричали на Артема, чтобы он не ворочался. Никита сел играть и сейчас же проиграл. Ему всыпали 15 носов. В это время пахом, положив голенище и сапожный инструмент под лавку, сказал сурово: Иные бы уж от обедни вернулись, а эти лба не перекрестили в карты, только и глядят скоромное жрать. «Степанида!» — закричал он, поднимаясь и идя к рукомойнику. «Собирай обедать!» На кухне Степанида Стрепуха с испугу уронила крышку с чугуна. Рабочие собрали карты. Василий, повернувшись в угол к бумажной в тараканьих следах иконки, стал креститься. Степанида внесла деревянную чашку с бараньими черепами. От них, застилая отвороченное лицо Стрепухи, валил пахучий пар. Рабочие молча и серьезно сели к столу, разобрали ложки. Василий начал резать хлеб длинными ломтями, раздавал каждому по ломтю, потом стукнул по чашке, и началась еда. Вкусна была похлебка из бараньих голов. Пахом к столу не сел, взял только ломоть и пошел опять к печи на лавку. Стрепуха принесла ему горячей картошки и деревянную солоницу. Он ел постное. «Портянки!» — сказал ей пахом, осторожно разламывая дымящуюся картошку и окуная половину ее в соль. «Портянки сожгла! Опять-таки ты баба! Опять-таки дура! Вот что!» Никита вышел на двор. День был мглистый, дул мокрый тяжелый ветер. На сером, крупичатом, как соль снегу, желтел проступивший навоз. Навозная в лужах, заворачивающая к плотине санная дорога, была выше снега. Бревенчатые стены дворов, потемневшие соломенные крыши, голые деревья, большой деревянный некрашенный дом — все это было серое, черное, четкое. Никита пошел к плотине. Еще издали слышался шум мокрых деревьев, будто вдалеке шумела вода в шлюзах. Качающиеся вершины ветел были закутаны низколетящими рваными облаками. В облаках, среди мотающихся сучьев, взлетали, кружились, кричали горловыми тревожными голосами черные птицы. Никита стоял, задрав голову, раскрыв рот. Эти птицы будто взялись из сырого, густого ветра, будто их нанесло вместе с тучами, и, цепляясь за шумящие ветлы, они кричали о смутном, о страшном, о радостном. У Никиты захватывало дыхание, билось сердце. Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бурей на старые места к разоренным гнездам. Началась весна. Домик на колесах. Три дня дул мокрый ветер, съедая снега. На буграх оголилась черными бороздами пашня. В воздухе пахло талым снегом, навозом и скотиной. Когда отворяли ворота на скотном дворе, коровы выходили к колодцу, тесня друг друга, стуча рогами и громко мыча. Бык-баян свирепо ревел, нюхая весенний ветер. Едва-едва Мишка-корешонок и Лекся в два кнута загоняли скотину обратно в разбухшие навозом дворы. Отворяли ворота конского загона, лошади выходили сонные, будто пьяные, с потемневшей, линявшей шерстью, вислыми грязными гривами, с раздутыми животами. Веста жеребилась в клете рядом с конюшней. Бестолку суетясь и крича, летали над крышами мокрые галки. На задах за погребицей вороны ходили вокруг, обнажившиеся из-под снега падали, а деревья все шумели, шумели тяжелым тревожным шумом. Над плотиной в ветлах, в тучах летали, крича. Грачи. У Никиты болела голова все эти дни. Сонный, встревоженный, бродил он по двору, по разбухшим дорогам, уходил на гумно, где от початых ометов мекины пахло хлебной пылью и мышами. Ему было мутно и тревожно, точно что-то должно произойти страшное, то, чего нельзя понять и простить. Все — земля, животные, скот, птицы — перестали быть понятными ему, близкими, стали чужими, враждебными, зловещими. Что-то должно было случиться непонятное, такое грешное, что хоть умри. И все же его, сонного и одурелого от ветра, запаха падали, лошадиных копыт, навоза, рыхлого снега, мучило любопытство, тянуло ко всему этому. Когда он возвращался домой, мокрый, одичавший, пахнущий собакой, матушка глядела на него внимательно, неласково, осуждающе. Он не понимал, за что сердится она, и это еще более подбавляло мути, мучило Никиту. Он ничего плохого не сделал за эти дни, а все-таки было тревожно, будто он тоже виноват в каком-то ни с того ни с сего начавшемся во всей земле преступлении. Никита шел вдоль омета с подветренной стороны. В этом омете еще остались норы, выкопанные рабочими и девками поздней осенью, когда домолачивали последние скирды пшеницы. В норы и пещеры в глубине омета люди залезали спать на ночь. Никита вспомнил, какие он слышал разговоры там, в темноте теплой пахучей соломы. А мед показался ему страшным. Никита подошел к стоящей невдалеке от гумна в поле плугарской будки, дощатому домику на колесах. Дверца его, мотаясь на одной петле, уныло поскрипывала. Домик был пустынный. Никита взобрался в него по лесенке в 5 жердочек. Внутри было маленькое окошечко в 4 стеклышка. На полу еще лежал снег. Под крышей у стены на полочке еще с прошлой осени валялись изгрызанная деревянная ложка, бутылка из-под постного масла и черенок от ножа. Посвистывал ветер над крышей. Никита стоял и думал, что вот он теперь один-одинешенек. Его никто не любит, все на него сердятся. Все на свете мокрое, черное, зловещее. У него застлало глаза, стало горько. Еще бы, один на всем свете в пустой будке. «Господи!» — проговорил Никита вполголоса, и сразу по спине побежали холодные мурашки. «Дай, Господи, чтобы было опять все хорошо, чтобы мама любила, чтобы я слушался Аркадия Ивановича, чтобы вышло солнце, выросла трава, чтобы не кричали грачи так страшно, чтобы не слышать мне, как ревет бык баян. Господи, дай, чтобы мне было опять легко», — Никита говорил это, кланяясь и торопливо крестясь. И когда он так помолился, глядя на ложку, бутылку и черенок от ножа, ему на самом деле стало легче. Он постоял еще немного в этом полутемном домике с крошечным окошком и пошел домой. Действительно, домик помог. В прихожей, когда Никита раздевался, проходившая мимо матушка взглянула на него, как всегда в эти дни, внимательно строгими серыми глазами, и вдруг нежно улыбнулась, провела ладонью Никите по волосам и сказала: «Ну что, набегался? Хочешь чаю?»